Глава 20. Моя новенькая форма при выходе на финал бега на 100 метров привлекла всеобщее внимание. Телеоператоры стремительно наводили на меня камеры, а я, чтобы им было проще, подошел ближе и продемонстрировал себя во всей красе, искренне рассчитывая, что в это время Адольф Дасслер начинает активно думать, как уговорить меня начать продажи этой коллекции пораньше. Покрасовавшись перед телезрителями, я пошел к своим соотечественникам, которые недоуменно на меня посматривали. Я подошел к Борзову и позвал к себе Корнелюка. Тот нехотя последовал ко мне, поскольку мы с ним не очень ладили. «В общем, Саша, расклад такой», — тихо сказал я. «Я побегу очень быстро. Валера, скорее всего, тоже. Так что ты просто расслабься и беги вместе с нами. Твое личное время хорошее, поэтому просто беги рядом, не думая о медалях и местах, хорошо?» Тот нахмурился. Видимо, хотел сказать что-то неприятное. Но горевший на табло мировой рекорд закрыл ему рот, и он лишь кивнул, уходя на свою дорожку. Подмигнув невозмутимому Борзову, я тоже пошел к себе. Больше говорить ничего не требовалось. А мое отрешенное состояние легко накатило на меня. Все проблемы ушли вдаль, я чувствовал, что где-то на трибуне сидит Кэти и наверняка кусает ногти, переживая за меня. Была у нее такая вредная привычка, поэтому я с усмешкой подумал, надо быстрее пробежать, пока она не сгрызла руки себе по локоть. Выстрел из стартового пистолета сорвал мое тело с места. Оно действовало самостоятельно, на автомате. Видимо, десятки тысяч раз повторений на бесконечных тренировках позволяли этому случиться, так что все, что оставалось мне, это увеличивать темп бега, на таких скоростях сильно ощущая, насколько же в новой обуви и форме быстрее бежать. На своей любимой 80-метровой отметке я покосился по сторонам, а там никого не было, так что, не сбавляя скорости, я финишировал, сразу смотря на электронное табло. Хотя особой нужды в этом не было, так как стадион взорвался в аплодисментах и криках. Иван Добрюшов, 9.70, WR. Увидев заветные цифры WR, я уже смело подбежал к ближайшей телекамере и исполнил свой жест, показывая пальцем в небо. «Да, да, выкусите!» Радостно билась в голове только одна мысль, что все суровые тренировки и пролитый на них пот были не зря. А ведь все вокруг сомневались в том, что я смогу попасть на Олимпиаду и снова стану первым. В радостном возбуждении я побежал к первым рядам трибун и на ходу хлопал по протянутым рукам, кричал слова благодарности зрителям, и только спустя 5 минут, когда немного успокоился и вернулся к финишной черте, увидел, как обнимаются Борзов и Корнелюк. В непонимании я посмотрел на табло. Второе место в этом забеге у Валерия, а третье у Корнелюка. То есть весь пьедестал заняли только советские спринтеры. «Охренеть!» — удивился я этому факту и пошел к сокомандникам. Борзов, несмотря на спокойствие, выглядел немного расстроенным, но зато радость Александра было ничем не скрыть. Он на медали вообще не рассчитывал. «Поздравляю, Александр!» — я покачал головой. «Весь пьедестал наш!» Тот ошарашенно смотрел на меня и Валерия, все еще не веря случившемуся. «Поздравляем и тебя, Иван!» Это уже был Борзов. Первый в истории спринтер, победивший на 2 Олимпиадах. «Спасибо!» — я покивал. «А тебя со 2-м местом?» Он кивнул, и тут подошли маршалы, показывая, куда идти нам на награждение. На дорожке вывезли на тележках кубы пьедестала и расставили их по рангу. Вскоре мы втроем поднялись каждый на свое место, и представители Олимпийского комитета повесили нам на шее медали. Затем стадион замер и проиграл государственный гимн СССР. Я стоял и, приложив руку к сердцу, думал. Первые радости и волнения от победы схлынули. Снова пришло понимание и холодный расчет, что по возвращении домой все будет по-прежнему, несмотря ни на что. Андропов с Устиновым еще не набрали вес, чтобы бороться с группировкой Брежнева на равных. А это значило, для меня и правда все останется как было, но если только чуть ослабнет давление. «Нужно топить Суслова», — отчетливо понял я, дослушивая гимн. «Теперь главное понять, как». Дружной гурьбой мы и тренеры пошли в раздевалки, где собралась огромная толпа народа. Все кричали, радовались, поздравляли нас троих. Был и наш посол, а также сопровождающий его Игнат, помогший мне в аэропорту, и еще много других неизвестных мне, но наверняка крайне важных и ответственных товарищей. Оставив 2 медалистов на растерзание толпе, я отправился переодеваться и поскорее покинул стадион, поскольку договорился с Кэти встретиться сразу после финала. И мы вместе пошли в Олимпийскую деревню. По пути нас часто останавливали, просили сфотографироваться, причем не со мной одним, а именно с нами двумя, что я с радостью и делал, раздавая многочисленные автографы. Предупредив Вадима, что буду у своей девушки, я пошел наверстывать вчерашний вечер, когда мы оба остались без секса. «Мне так хорошо с тобой», — лежа через час в объятиях, призналась она, водя пальчиком по груди. «Мне тоже, дорогая». «Когда у тебя следующая дисциплина?» «Через 2 дня, поэтому не смогу быть у тебя часто. Нужно тренироваться». «Хорошо, я понимаю». Побыть долго вместе нам не дали, поскольку в дверь аккуратно поскреблись. И Кэти, накинув на себя белье, отправилась открывать. Я не слышал, о чем говорят, но она, вернувшись, сообщила. «Тебе пора. Ваш руководитель делегации попросил тебя быть через 2 часа на пресс-конференции», — огорчилась она. «Пойдешь со мной?» — попросил я. «Мне было бы спокойнее». «А разве можно?» — удивилась она. «Это, я так поняла, брифинг твоей команды». «Ты моя девушка, поэтому, если хочешь...» Я нехотя скинул ноги с кровати, а затем поднялся и сам. «Мне тоже надо принять душ и переодеться». «Встречаемся через час у тебя?» — предложила она. «Давай». Я, потянувшись, поцеловал ее, и мы ненадолго попрощались. Если кто и был удивлен наличию в зале на первых рядах звездно-полосатой формы, то точно не журналисты, с удовольствием уступившие Кэти место, конечно, не забыв сфотографировать нас вместе. Я же сел за стол на самом краю, поскольку по центру располагались тренеры. На них и посыпались поздравления и первые вопросы. Немного отвлекшись от разговора, поскольку перемигивался с Кэти, я не сразу понял, что следующий вопрос задают мне. «Простите, пожалуйста, повторите», — попросил я журналиста. «Нам всем интересно, куда вы пропали, Иван, и почему мы так долго были лишены возможности лицезреть ваши достижения?» — охотно повторил он. «У нас были сведения, что вы завершили свою спортивную карьеру». «Вот он шанс», — понял я, вспомнив свои недавние мысли на пьедестале. «К моему большому сожалению, не все в моей стране понимают, что такое любовь, для которой не существует расстояний или национальностей. Михаил Андреевич Суслов за этот год сделал все, чтобы растоптать мою карьеру как спортсмена и советского гражданина, лишь бы мы с Кэти не были вместе. Сосредоточив в своих руках огромную власть над прессой и другими важными комитетами, он сделал все, чтобы граждане страны слышали обо мне только плохое, хотя что мы с ней такого сделали? Просто любим друг друга, несмотря ни на что». Едва я это сказал, в зале настала мертвая тишина. У кого-то из пожилых представителей делегации стало плохо с сердцем. Тренеры безумными взглядами смотрели в мою сторону, а комитетчики явно хотели меня придушить, чтобы я замолчал. Секунда онемения прошла. И моментально журналисты защелкали фотокамерами, на меня перевели все камеры, и вопросы посыпались только ко мне, поскольку запахло жареным, а это любит любая пресса. «Иван, как же вы выбрались? И не хотите ли попросить политического убежища?» — загалдели они. «Нет, просить я ничего не буду. Я люблю свою страну и народ, тем более, что только благодаря личному заступничеству генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева я здесь и нахожусь. Я не могу предать его доверие и доверие всех советских граждан». У меня от тех пафосных слов, что я произносил, только что на зубах осадок не скрипел, но я улыбался и говорил нужное. «А зачем это Суслову? Что вы плохого ему сделали?» «Не знаю, но я слышал, что основной причиной его недовольства стало то, что я сказал, что Леонид Ильич — лучший лидер страны из всех, что я знаю, и другого СССР не нужно. А поскольку сам хочет стать следующим генеральным секретарем, он разозлился на такое мое заявление. По крайней мере, такую версию я слышал от людей, которым доверяю», — добавил я, видя огромный интерес к своим словам. «Иван, а вам не страшно, что по возвращении он вас накажет за это?» — раздался следующий вопрос. «Страшно? Я ведь простой человек», — улыбнулся я. «Но сейчас со мной рядом Кэтлин, и я счастлив, оставляя мысли о том, что будет со мной в будущем». «Поздравляем вас обоих!» — тут уже вмешались американские журналисты. «Раскройте нам тогда и этот секрет. Какие у вас совместные планы? Ведь если вы вернетесь и пропадете, девушка опять останется одна, как это уже было год назад». Поскольку ожидал этого вопроса и, мало того, подготовился к нему, просто не думал, что это все произойдет так быстро и тем более сегодня. Я поднялся с места и произнес: «Кэти, дорогая, можешь подойти?» Ошарашенная девушка, на которую тут же перевелись десятки камер, тем не менее поднялась и подошла ближе к столу, где сидели тренеры, уже белые, словно увидели смерть. А я вынул из кармана красную коробочку в виде сердца и, открыв ее, достал простое, недорогое кольцо, купленное тут же в деревне, затем опустился на одно колено и спросил: «Кэтлин Ригби, ты станешь моей женой?» Вспышки фотокамер мгновенно ослепили меня, а ее радостный писк и согласное «да» утонули в шуме, который тут же начался в зале. Журналисты, едва не завывая от восторга, что сегодня сюда попали, фотографировали и снимали все, что только могли. Белые лица тренеров, представителей МИДа и комитетчиков очень контрастно смотрелись на фоне красной формы спортсменов, моей, Борзовой и Корнелюка, которые, сами открыв рот, смотрели за происходящим. Только через 10 минут удалось всех успокоить, а американские журналисты предложили довести нас с Кэти до американского посольства, где мы могли заверить наш брак, пока меня не связали и не отправили в таком виде домой. Я тут же согласился, но, не забывая данных обещаний, взял с собой Вадима, который был белее мела, но без лишних вопросов сел в машину. Посольство было открыто и без промедлений оформило все документы на брак. Мне оставалось только привести их в Советский Союз и показать в ЗАГСе, чтобы в моем паспорте появился штамп о состоявшемся бракосочетании в другой стране на иностранке. Затем нас много фотографировали, особенно счастливую девушку, которая не верила, что это все происходит с ней на самом деле. Закончив со всеми формальностями, нас довезли обратно до деревни, поскольку на брифинг можно было не идти после случившегося. Поцеловавшись перед входом в ее комнату, мы расстались. Кэти попросилась побыть одной, поскольку слишком сильное эмоциональное потрясение испытала, когда внезапно стала моей женой. Когда я спустился вниз и увидел Вадима, захотелось исчезнуть. На его лице была вся гамма чувств, которые он ко мне сейчас испытывал. «А представь, Вадим, как тяжело приходится товарищу Белому. Он меня уже много лет знает». Смирившись с тем, что меня, видимо, сейчас будут убивать, я подошел к нему. Комитетчик, сжав пару раз пальцы в кулак, сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. «Я-то думал, почему выбрали именно меня?» — наконец ответил мне он. «Теперь понятно. Они сказали, что я самый стрессоустойчивый из всей группы. По шкале от 1 до 10, насколько я был сегодня хорош?» — криво усмехнулся я. «Я не знаю», — честно признался он. «Лучше давай поспорим, как долго ты пробудешь в Мюнхене, когда то, что ты сказал и сделал, дойдет до Москвы». «Ничего они не сделают», — не согласился я с ним. «Побоятся. А вот когда я вернусь, тогда да». «А ты вернешься?» Он подозрительно посмотрел на меня. «Я же Андропову слово дал». Я удивленно на него посмотрел. «Или это уже ничего не значит?» Он покачал головой. «Скорее бы все закончилось, и я вернулся назад к своим простым обязанностям и работе». Я хмыкнул, но промолчал, не став его расстраивать еще больше.